Броер смотрел на него изучающим взглядом специалиста. Он увидел Любе и впрямь на последнем издыхании. «Хлебай, черт с тобой!» — буркнул он. «Выхлебывай свое последнее желание!» Ухмыльнувшись такой удачной шутке, он сошел с рук арестанта. Любе набросился на Лейку с таким неистовством, что та закачалась. Он не мог поверить своему счастью. «Хлебай помедленней», — сказал Броер. «Время у нас есть». Любе все пил и пил. Он, в соответствии с броеровской программой перевоспитания, как раз миновал шестую стадию. Несколько дней только на селедке и соленой воде, и все это в нестерпимом пекле, вися на батарее. «Ну, хватит», — заявил, наконец, Броер, вырвав у арестанта лейку. «Вставай. Пошли». Любе кое-как встал на ноги, но тут же прислонился к стене. Выпитая вода исторглась обратно. «Вот, видишь», — сказал Броер укоризненно, — «говорил же тебе, пей медленно». «Ну, шагом марш!» И, подталкивая Любе в спину, провел его по коридору и запихнул к себе в кабинет. Любе ввалился туда и упал. «Вставай!» — приказал Броер. «Садись на стул. Живо!» Любе с трудом взобрался на стул. Он откинулся на спинку и, слегка покачиваясь, ждал новых истязаний. Ничего другого в его жизни не осталось. Броер посмотрел на него задумчиво. «Ты мой самый давний клиент, Любе. 6 месяцев, как-никак, верно?» Тень перед ним покачнулась. «Верно!» — повторил вопрос Броер. Тень кивнула. «Славное времечко!» — вздохнул Броер. «Главное, долго очень. Это как-то сближает. Ты мне и впрямь будто родной стал. Даже странно, но и вправду похоже на то. Ведь лично я против тебя ничего не имею, ты же знаешь». «Ты же знаешь», — повторил он после некоторой паузы. «Ну, знаешь или нет?» Призрак на стуле слабо кивнул. Он ждал следующей пытки. «Просто это против всех вас. Каждый по отдельности тут не в счет». Броер важно кивнул и налил себе еще коньяку. «Абсолютно не в счет. Жаль, я думал, ты выдержишь. Нам осталось-то всего лишь подвеска за ноги, да произвольная программа, и ты бы проскочил и вышел отсюда. Это ты хоть знаешь?» Призрак кивнул. В точности он этого, конечно, не знал, но Броер и вправду иногда выпускал некоторых своих узников из числа тех, кому не был негласно вынесен безусловный смертный приговор, да и то лишь, если они выдерживали полный набор пыток. В этом деле у него соблюдалась своеобразная бюрократия. Кто прошел через все, получай шанс. Каким-то боком тут давало о себе знать невольное восхищение противником, который проявляет такую стойкость. Среди нацистов были и такие, кто считал подобное отношение к врагу спортивным и джентльменским. «Жаль», — повторил Броер, — «будь моя воля, я бы тебя отпустил, потому что у тебя был кураж. Жаль, что придется все-таки тебя прикончить». «А знаешь почему?» Люба не отвечал. Броер закурил сигарету и распахнул окно. «Вот потому!» Он секунду прислушивался. «Слышишь?» Тут он заметил, что Люба следит за его манипуляциями непонимающим взором. «Артиллерия!» — пояснил он. «Вражеская артиллерия! Подходит все ближе! Вот поэтому...» «Поэтому сегодня ночью я тебя пришлепну, мой мальчик». Он затворил окно. «Вот невезуха, да?» Кривая улыбка зазмеилась по его лицу. «Еще бы несколько дней, и они бы вас отсюда вытащили».